Борт Люфтганзы 2 ноября 1999 года. На этот раз они летели в салоне бизнес-класса. Билеты были взяты только в одну сторону, и поэтому все трое оказались в этом салоне. Дронго сел рядом с Андреем Константиновичем. Лариса оказалась в другом ряду, о чем она, кажется, не особенно жалела. При выезде ей пришлось сдать оружие представителю посольства. Иначе процедура оформления оружия в аэропорту отняла бы столько времени, что самолет мог улететь без них. Когда самолет набрал высоту, Андрей Константинович убрал газету и спросил Дронго: «Почему вы решили лететь? О чем вы говорили с Гурвичем?» «О любви», – пошутил Дронго. «Вспоминали школьные годы». «Я вас серьезно спрашиваю». «Гайслер исчез», – коротко объяснил Дронго. «По данным израильтян, он раньше работал с арабами. Вполне возможно, что у него был план на случай внезапного исчезновения. Он получил визу неделю назад, приехал в Израиль и ждал, когда мы появимся, чтобы застрелить своего бывшего товарища. Вас устраивает такой вариант?» «Нет, и меня не устраивает. Но тем не менее, все было именно так. И никаких других объяснений пока не существует. Если исключить вариант, что мы имеем дело с шизофреником. Вы верите, что он сумасшедший?» «Не верю. И я не верю. Вот поэтому и решил лететь. Меня интересует другой вопрос. Почему вы сообщили израильтянам о нашем визите? Только не говорите, что вы ничего не знаете. Вы ведь наверняка один из тех, кто разрабатывал этот план. Кстати, кто вы по званию, полковник или подполковник? Надеюсь, не генерал?» «Мы считали, что так будет правильно. Буцман работал в восточно-германской разведке, которая была нашим союзником. Даже если предположить, что Буцман никого не интересовал в Израиле, то и тогда встреча сотрудников российской службы внешней разведки с бывшим сотрудником разведки ГДР выглядит неубедительно. Они бы не поверили, что он не работает на нас. А нам ни к чему сейчас портить отношения с израильтянами такой вызывающей демонстрацией. Не говоря уже о том, что они просто могли помешать нашей встрече. Это обстоятельство тоже учитывалось. Наши аналитики полагали, что Буцман наверняка сообщил о своей бывшей работе, когда переезжал в Израиль. Значит, он как минимум будет информировать о нашей встрече. Но вполне возможно, что он и в Тель-Авиве работает, используя свой прежний опыт. И, наконец, самое главное – передача документов должна состояться 10 ноября. Барлах уже обговорил все с американцами. В таком случае какая разница, кто первыми узнает об этих документах, американцы, израильтяне или немцы? У нас только одна задача – установить, кто мог получить копии документов, кто хочет их продать американцам, и не допустить этого никоим образом. Вот наша единственная и главная задача, а все остальное – второстепенные детали, на которые можно не обращать внимания. «Исчерпывающее объяснение», – согласился Дронго. «Сегодня 2 ноября. У нас осталась только неделя. В Германии живут два сотрудника группы Хейлиха. Габриэла Вайсблок и Бруно Меннер. Она живет в Нюрнберге, а он в Веймаре. «Да», — кивнул Андрей Константинович. «Два человека». «Вы думаете, они могут рассказать нам о Гайснере?» «Если это он, то тогда мы его упустили. Он появится в Берлине только 10 числа, когда будет уже поздно». «У нас есть еще время», — ответил Дронго. «Кроме того, мы уже договорились, что если это Гайснер, то тогда он сумасшедший, а псих не стал бы требовать такой суммы. К тому же Гайснер не стал бы стрелять. Зачем ему подвергать себя такому риску? Ведь ему достаточно отсидеться неделю и получить свои деньги. Поэтому, я думаю, мы продолжим наши поиски и из Франкфурта сразу поедем в Нюрнберг. Прямо сегодня вечером. Там недалеко, несколько часов езды на поезде. Лучше самолетом, так будет быстрее. Я не знаю, как к вам обращаться, Андрей, слишком фамильярно, учитывая ваше звание и статус. А Андрей Константинович слишком официально. Вам все-таки не больше 45. Так как мне вас называть? Андрей, а насчет звания вы ошиблись. Я всего-навсего сержант, знаю. И не сомневаюсь, что вы еще будете маршалом. Но хочу сразу обговорить одно обстоятельство. Я не летаю самолетом там, где можно доехать поездом. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Я ненавижу самолеты. Терпеть их не могу. И летаю только в силу вынужденной необходимости, когда невозможно добраться другим видом транспорта. Поэтому в Нюрнберг мы поедем поездом. И вообще, у меня есть несколько вредных привычек, о которых вам нужно было бы знать. «Можно узнать сейчас, какие, чтобы не допускать ошибок в будущем?» – спросил, скрывая усмешку, Андрей. «Я вам скажу. Это совсем не смешно. Во-первых, я люблю поспать по утрам, и вам не обязательно каждый раз посылать ко мне по утрам Ларису. Во-вторых, забудьте про самолеты. В Германии прекрасно отлажена система железных дорог. В-третьих, я не люблю, когда ко мне относятся так демонстративно плохо, как Лариса. Это меня очень нервирует. И, наконец, в-четвертых, это самое важное, я провожу расследование так, как считаю нужным. И если мне понадобится для этого запереться в отеле и 7 дней думать, я так и сделаю. У вас есть возражения?» «Нет», — рассмеялся Андрей, — «насчет Ларисы не обещаю, у нее сложный характер. К тому же вы сами испортили отношения, когда проникли в наш номер и начали копаться в ее вещах. Она вам уже рассказала. Плюс ко всем недостаткам она еще и стучит на меня. Не думаю, что ей это понравилось. Повторяю, за исключением Ларисы, я готов выполнить все остальные пункты. Увы, ее характер трудно переделать. Кстати, я вас еще не спросил, что вы искали в наших вещах?» «Мне было интересно посмотреть ваши вещи», — объяснил Дронго, — «чтобы составить мнение о степени вашей откровенности. Ведь если у вас в чемодане была специальная аппаратура и оружие, значит, вы привезли их в Израиль только с согласия местных спецслужб». «Убедились?» «Да, между прочим, я тоже собираюсь жаловаться. Ваша спутница вылезла из ванной, наставила на меня пистолет и чуть не застрелила. Мир мог лишиться такого гениального человека, как я. Хотя я думаю, что мир бы этого не заметил». «Давайте договоримся. Вы не будете копаться в ее вещах, она не станет угрожать вам оружием. Тем более, что сделать этого она уже не сможет. Она сдала пистолет представителю посольства». Лариса поняла, что речь идет о ней, повернулась и посмотрела на мужчин. Равнодушно холодные глаза скользнули по лицу Дронго. «Я хотел вас уточнить», — вспомнил Дронго. «Шилковский сказал, что не был за границей после своего переезда в Москву. Это действительно так?» «Нет, он один раз был за границей, но, наверное, забыл об этом». «Как это забыл? Где он был?» «В Белоруссии», — усмехнулся Андрей Константинович. «Раньше говорили, что Болгария не за граница, а сейчас это, наверное, Белоруссия. Он ездил туда на отдых 3 года назад, в бывший санаторий КГБ. У нас хорошие отношения с белорусскими товарищами. Поэтому он туда и поехал. Но мы, конечно, держали его и там под наблюдением». «Понятно, тогда он был прав, если кроме Белоруссии нигде не был. Вы тоже хороши. Неужели все это время вы держали его под домашним арестом?» «Нет, конечно, просто не было необходимости в его возвращении. Врачи вытащили его с того света, буквально спасли ему жизнь. В Германии все считали его убитым. Мы решили, что так будет лучше, ему не стоило возвращаться». «Вы точно знаете, что на них напали не сотрудники КГБ?» «Не нужно задавать таких вопросов», — попросил Андрей. «Мы не убийцы. Все было бы гораздо легче, если бы на Хейлиха и Шилковского напали наши бывшие коллеги. Тогда мы не пытались бы вычислить предателя». «А может, он появился как результат вашего неспровоцированного нападения? Такой вариант разве исключен? Хейлих мог не доверять вам и попросить кого-нибудь из сотрудников подстраховать их на случай провала. Узнав, что вы ликвидировали руководителей группы, сотрудник посчитал возможным передать секреты американцам. Разве такой вариант событий невозможен?» Андрей Константинович оглянулся по сторонам, дотронулся до лица, словно пытаясь снять несуществующие очки, и тихо произнес: «Такой вариант возможен, и он был бы психологически оправдан, но 2 момента мешают мне поверить в него. Я точно знаю, что никто в КГБ не хотел ликвидации полковника Хейлиха. И самое важное, что особенно опровергает вашу версию, если этот человек решил подстраховаться или у него был психологический шок после случившегося, то почему он так долго ждал? Он мог выйти на американцев несколько лет назад». «Да», — согласился Дронго, — «я сам об этом подумал, и поэтому не тороплюсь принимать свою версию за основу». «Нужно понять, почему Гайслер, если это был Гайслер, столько лет ждал. Я думаю, мы обязаны поговорить с Габриэлой и Бруно Меннартом. Поедем в Нюрнберг поездом», — согласился Андрей. «Прямо из аэропорта».